Коротенькое слово прочитаем Галатам, 2 глава, часть 20 текста. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Друзья, я с этим текстом давно знаком. И так думал, что я его знаю, понимаю. А вот вчера и сегодня задумался. Оказывается, я мало об этом тексте знал. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Друзья, для чего Он во мне живет? Вот это я задумался. Друзья, оказывается, Он живет во мне, и в ком Он живет, для того, чтобы решать наши проблемы. Вот у апостола Павла появилась такая же личная проблема, очень серьезная. И он говорит: «Не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое». Филиппийцам 1 глава. «Не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я в тупике». Друзья, конечно, ну, что это за проблема такая? Эту проблему не какая-то ситуация родила, не какие-то обстоятельства. Он просто размышлял сам в себе. А что бы он избрал бы? И сравнивал, и для него это была серьезная проблема, и даже дилемма, он сравнивает небо и землю. Землю он видел каждый день, а на небе побывал, наверное, один раз. Но побывал так, что запомнил на всю жизнь. Не знаю, говорит, что избрать. На небе несравненно лучше. Друзья, чтобы сказать слово «несравненно», вот мы с вами можем только верой сказать «несравненно». Мы там не были. А апостол Павел получил право сказать «несравненно». Имеет право сказать только тот, кто сравнивал, кому Бог дал возможность сравнивать. А он сравнивал небо и землю. 12 глава Коринфянам, он так начинает эту главу. Друзья, он какой скромный был, но все-таки он не выдержал. Не то, что он переступил порог скромности, нет, просто ну, как-то, что они его вынудили, коринфяне, вот, к тому, чтобы он признался, и начинает издалека, так, знаете, загадочно: «Не полезно мне хвалиться, ибо я приду к видениям и откровениям Господним, знаю человека». Друзья, вот так скромность говорит: «Знаю человека, который назад тому 14 лет, в теле или вне тела, не знаю, восхищен был до третьего неба». Не знает он, в духе был восхищен или в теле. Он не знал. Друзья, и мы с вами не знаем. Если бы Павел знал, так он бы сказал бы, и мы знали. И мы не знаем, он в теле или вне тела. Но если в теле, то представляете, какая возможность у Господа. Вот мгновение, и там до третьего неба, первое небо до облаков, второе до звездного неба, а третье – престол Божий. Да, в какое-то мгновение и тело там. Я не знаю о таком человеке, но не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен. Не подумайте, что это я хвалюсь, как бы говорил Павел. Он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Ну, в том смысле, что Бог не позволил ему это пересказывать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь. Друзья, ну, в самом деле, ну, что он будет хвалиться? Сил он никаких не затратил, Бог его там за одну секунду поместил в рай. Вот, только воспринимал откровение, вот и все, о чем же ему хвалиться? Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь. Друзья, вот скромность умеет удерживаться, чтобы никто не подумал о мне более, сколько во мне видит или слышит, и чтобы я не превозносился. Вот все уже понятно, что это апостол Павел. Друзья, теперь он может сравнивать здесь и там. И это, говорит, несравненно лучше. Но есть вещи, которые сравнивать, ну, просто и ум оскорбляется, и сердце. Ну, невозможно это сравнивать. Друзья, вот так нельзя сравнивать землю и небо. Вот. Друзья, теперь, а кто ж ему помог решить эту проблему? Он говорит, я не знаю, что избрать. И все-таки, друзья, он выбрал. Что здесь написано? «Оставаться во плоти нужнее для вас, и я верно знаю». Друзья, кажется с первого раза, что тут просто какое-то недоразумение. Первый раз, говорит Павел, говорит, «Я не знаю, не знаю, не знаю, что избрать». И через два текста говорит, «И верно знаю». Проблема какая-то вот такая вот, и вроде как и недоразумение, не знаю и знаю. Так, Павел, ты знаешь или не знаешь? Знаю. Друзья, это не недоразумение. Вот, ему помог, кто ж ему помог сказать «знаю»? Да, друзья, для этого живет, для этого жил Христос в Павле. Он для этого туда поселился. Христос и Павел вместе, как одна личность. Христос жил внутри Павла. Павел знал, что Христос сделает для своей церкви самое лучшее. Самое лучшее. Друзья, в нас живет Христос. Это очень практичный текст. Я никогда не думал, что он практичный. Почему? Ну, он практичный, потому что мы каждую минуту нашей жизни что-то избираем. Может быть, никто не задумывался об этом. Как только мы открываем глаза, да и во сне иногда выбираем, избираем. Но когда мы просыпаемся, начинаем думать, ага, что же я в эту минуту, а что я через минуту. И до того, как мы закроем глаза, тысячи раз мы в день что-то выбираем. А вот что выбираем, друзья? Вот как Павел решал вот этот вопрос? Какие его были аргументы? Как Христос помог ему решить эту проблему? Что же делать? Оставаться во плоти или идти туда, на небо? Друзья, такие вот мысли приходили ко мне. Смотрите, как Христос говорит ему, «Павел, неужели ты будешь искать личную выгоду?» Совесть Павла отступала. «Нет, личную выгоду я не буду искать». «Неужели ты нужды ближних будешь ставить дальше, чем собственные?» Совесть Павла отвечала христианская, «Нет, нужды ближних я буду ставить выше собственных желаний». Друзья, это Христос в нем трудился. Понимаем мы или не понимаем, когда идет вот в нас вот такая борьба, вот такая вот работа, понимаем ли мы, что это Христос, живущий в нас, работает и трудится над нами? Он и сейчас трудится, и для Христа нет большего труда, чем трудиться во мне и трудиться в тебе». И он трудится каждую минуту и каждую секунду. Но понимаем ли мы это? Павел, неужели ты будешь делать выбор, исходя из того, что лучше для тебя, а не ради святых? Христос в нем трудился. Друзья, и Павел рассудил остаться. Да, почему? Он понял, что церкви трудно без верного служителя. Вот интересно, первое послание Петра, вот, на эту тему я буду продолжать. 1 Петра 5:7, Там написано так: «Все заботы ваши возложите на Него», Петр говорит, «ибо Он печется о вас». Да, Он в нас живущий не просто заботится, а даже печется. Я не знаю, в какой словарь заглянуть и посмотреть, что такое «печется». Друзья, Господу горячо, вот, когда мы поступаем и что-то делаем не так, как Он нам советует, Ему горячо очень. Все заботы ваши возложите, все ваши проблемы. Каждый день вы задаете себе тысячу вопросов. А что сейчас делать? А что я через минуту буду делать? А может быть, это отложить за это, брат? Друзья, Он в нас не молчит, Он нам советует, потому что Он печется о нас. И Петр очень хорошо выразил вот этим текстом то, что Христос, живущий в Павле, печется за свою церковь. Друзья, какой сделал выбор Павел, если бы в нем не жил Христос? Но это мы не знаем. Мы можем подозревать, конечно, какой бы он выбор сделал, но если бы в нем Христос не жил, друзья, а вот интересно, как неверующие, у них же тоже проблемы, они же тоже каждую минуту что-то решают. Друзья, я не ошибся, каждую минуту человек что-то решает. Любой, ну, пока он в состоянии мыслить. Друзья, смотрите, вот Иаков говорит, очень практичный текст такой, 4.13. «Послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город». Да, друзья, неверующие решают любые сложные вопросы, какие угодно, и учитывают всякую мелочь, друзья, кроме одного. Они не учитывают Бога, им Бог не нужен. Завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год, или один месяц, или один день, это их личное дело. Они все учитывают, кроме Бога. И будем торговать, и получать прибыль. Друзья, вот так. Они все-все они рассчитывают, и очень тонко и подробно рассчитывают, очень мелочно. Друзья, но только они не учитывают Бога. Я не знаю, как бы Павел решил этот вопрос, если бы в нем не жил Христос. И как бы мы вообще решали с вами вопросы, если бы в нас не жил Христос? Наверное, никого бы из нас здесь не было. Друзья, что мы избираем, вот, когда вот, в нас живет Христос, что-то Он нам говорит. Вот с Америки письмо пришло, вот, давайте быстрее сюда приезжайте, не тяните время, приезжайте сюда, здесь у нас залив круглый год не замерзает, вот, давайте, тут удовольствие, тут здоровье. Тут кончатся ваши российские мучения, тут и пески, и воды, все тут есть, приезжайте. Друзья, да, и едут туда, на эти воды, ну, а кто-то избирает Чукотку. А что там? А там грязь, никакой гигиены. Что мы избираем, друзья? Христос, живущий в нас, не молчит. Он иногда кричит в нас. А кто-то едет в Америку, а кто-то на Чукотку. А Христос живет. Он из нас не выходит. Одна сестричка, я очень хорошо ее знал, она была очень болезненная. Вот, у нее часто бывал гипертонический криз, но я так понимаю, что сильное давление, вот, и тяжелое очень такое состояние. Вот. Она одна была, не замужем, вообще одна жила. Она играла в церкви, вот, и в хоре пела, и аккомпанировала хору. Вот. Ну, вот у нее очередной криз. И теперь она сама с собой рассуждает. Друзья, Христос в ней жил. Да. И вот она рассуждает. Вот. «Господи, если ты дашь сил сползти с кровати, то я сойду со второго этажа, вот, ну, пройдусь по улице, там несколько кварталов до молитвенного дома, переулок специалистов, вот, то я уже тогда и до спевки дойду». Друзья, кто это в ней говорил? Нет, Христос поселился в нас не просто так, друзья. Нет, не потому, что ему негде прописаться, и он... Нет, у него был определенный план, когда он к нам селился, помочь решать наши проблемы и наши трудности. Вот. Ну, она действительно сползла, и как она и дальше ползла и шла, я не знаю, но она пришла на спевку, аккомпанировала, на органчике она играла. Друзья, вот уже не мы выбираем, но живущий в нас Христос. И постоянная проблема выбора, которую мы имеем каждый день, каждый час и каждую минуту. И Христос помогает их нам решать. Друзья, ну а чем руководствуется обычный человек? Очень просто. Хочу, не хочу. Нравится, не нравится. Выгодно, не выгодно. Лучше или хуже. Легче или труднее, комфорт или неудобство, выбор жены, выбор работы, жилья. Ну вот ему нравится и все. Друзья, нет. А в нас поселился Христос. Для чего? А для того, чтобы нам советовать или не советовать. Господь не просто прописался вот к нам туда и все. Нет, нет. И каждую минуту, да в минуту по много раз, Он говорит нам, Он не молчит. Христос поселился в нас не для того, чтобы молчать. Я только вчера окунулся в этот текст и понял, насколько он практичный, этот текст. И мы должны знать, да и аминь, что Христос каждый день нам советует, не советует, и Он не молчит. Слышу, из кармана одного играет музыка. Ну, слышу, музыка не очень. Вот, я в присутствии такой музыки чувствую себя очень плохо. Вот, ну, знаете, такие тазобедренные ритмы. Вот, и вот играет у него там в этом карманнике. Я говорю, что это у тебя там? Ну, так вот звучит. Он же не понимает, или понимает, или недопонимает. Я не знаю, какой уровень его понимания, что все, что звучит, есть же слушатель, есть же ухо, через ухо слушает сердце, а сердце – это очень такой тонкий механизм, он воспринимает не только хорошее, но и плохое воспринимает. Так что, я говорю, ну а что ж ты, зачем ты вот уши пачкаешь наши, чем мы заслужили, что ты ходишь и христианские уши пачкаешь? А я ничего не могу сделать. Я говорю, как не можешь? Да вот так вот, я его вот так купил, вот с этой мелодией. Но я поинтересовался у братьев, я говорю, действительно, ничего нельзя с этой мелодией сделать? Он уже как купил эту штуку, так вот так вот будет играть вот это вот. Нет, можно сменить. Ну как, я не знаю этой технологии, как. Но оказывается, можно выписать ту мелодию оттуда, стереть, новую записать, но если новую не можешь, то по крайней мере какой-нибудь там звоночек, сигнал просто говорящий о том, что тебе... Тут звонит, друзья, вот смотрите, и бывают моменты, когда Господь очень советует, говорит, а как-то вот дети Божьи или не знают, что в них Христос живет. Может быть, и не знают. Может быть, и не знают. Я ехал в машине, сидит пресвитер за рулем, а сзади его сын, взрослый сын, а я впереди сижу. Часа четыре ехали. А я так все как не посмотрю, а там сын его смотрит в этот экранчик вот этого карманника. И что-то он там, я не знаю, что в этом экранчике. Я так посмотрю, смотрит. Где-то минут через 10-15 вот так несколько раз смотрю, за 4 часа я много раз посмотрел. А он все туда в эту штуку смотрит. Я им поинтересовался, я говорю, а что ж там такое в этом экранчике? Ну, мне сказали, что там какие-то бегают или прыгают, или лазают какие-то кубики. Ну, я понимаю, что могут кубики лазить, но 4 часа смотреть, как лазают кубики. Да, тут я уже не знаю. Тут у меня уже возникает вопрос, а знает ли он, открыто ли ему... что Христос, который живет в нем, он не смотрит эту процедуру. Ему это не нужно. Он кричит: выключи этот экран, выбрось эту безделушку, она тебе не нужна. Одно из двух, или ему не открыто, что в нем Христос живет, и Христос себя чувствует очень плохо в этой квартире. Он бы с удовольствием прописался в другом месте, но он уже не оставляет этого. Не знаю, как о нем сказать. Он не хочет его оставить. Он хочет его спасти. Друзья, чем руководствуется обычный человек и чем руководствуется иногда и верующий? А вот и вопрос интересный. Друзья, и вот борьба между хочется и нужно, между хочется и нужно. И вот когда вот такая борьба, Христос приходит на выручку. И теперь апостол Павел говорит: и я знаю, все, Христос победил в нем живущий. Друзья, жизнь – это непрерывный выбор. Без перерыва, можно сказать. Ну, как бы Господь говорит так Павлу: Павел, ну, ты же будешь выбирать, исходя не из того, что тебе хочется туда. Ну, я понимаю, что тебе очень хочется туда, а ведь надо же в церкви трудиться. Вот. И вот, и ты же все-таки поступи, как я поступил, Христос ему так советует. Ну, в рассуждениях так, Павел, сам с собой. Вот, ты же поступи все-таки, как я поступил. Я властен выбрать все, что хочу. Вот, мы читаем Иоанна 6:38. Христос властен избрать, что хочет, что хочет. Написано: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». У него воля была своя. У него была своя воля. Он мог творить свою волю. И он как бы говорил Павлу: «Павел, я мог творить свою волю, но я свою волю не творил». Конечно, ты очень хочешь ко мне туда, это понятно, но здесь-то нужнее, а здесь нужнее для церкви. Друзья, Господь живущий в Павле, он не молчал. А вот как мы думаем, друзья, может быть, Павел как-то вот так рассуждал: «Господи, ты молился когда-то в Гефсиманском саду, да, и где же стержень этой молитвы, где же основная мысль этой молитвы, где же вот тот стержень, на котором вся эта молитва держится?» Мы читаем от Матфея 26 глава: «Отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, если только хоть какая-то возможность есть, доминует меня чаша сия». А теперь идет вот такой слом: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Павел, и ты так поступи. И поступай не как ты хочешь, а как Бог хочет. Приходит к ученикам, спят. Вот. Он говорит: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Еще отошел в другой раз, молился: Отче мой, если не может чаша миновать меня, чтобы мне не пить ее. Вот как не хочется мне пить эту чашу, но да будет воля твоя. Друзья, воля какая? Мессия должен пострадать, чтобы спасти людей. И пришед находит их опять спящими, и третий раз говорит то же самое: если есть хоть какая-то возможность, но не моя воля. Да будет воля твоя. Вот интересно, как раньше в древности. Вот я где-то читал, я не помню, вот христиане использовали две буквы латинские «Д» и «В», как галочка. Вот, и когда писали письма, там и все время «Д» и «В», вот, прибавляли, использовали эти две буквы латинские. Значит, в переводе «Deo valente». «Deo valente», значит, оно переводится если на то Божья воля. Ну, я себе так представляю, брат пишет брату: слушай, я вот хочу к тебе приехать, и я так планирую к тебе приехать, вот, но ДВ. Две буквочки. И все, кто читает ДВ, понимают, что Deo Valente – это значит «если на то Божья воля». Друзья, если бы мы 1000 раз в день говорили: «Господи, ДВ, ДВ, я хочу послушать вот эту вот пленку, хочу послушать вот эту кассетку, но да будет ДВ». А есть ли у нас этот ДВ? Раньше христиане хорошо пользовались этим ДВ. Да будет воля Твоя. Я хочу туда-то поступить, вот там учиться, получить. А да будет ДВ. Воля Твоя. А хорошо, послушай, Христос для этого поселился туда, чтобы сказать, какая Его воля. Что это за ДВ? Надо иметь хороший слух, чтобы услышать. Конечно, каждый миг, без преувеличения, друзья, каждый миг Христос мог поменять всю свою жизнь. Я читаю Исаия 53 главу, и написано: «Он истязуем был, но страдал добровольно». Добровольно. Он мог не страдать. Все, что с ним делали, он мог не допустить. Он мог так сделать, чтобы никто пальцем его не коснулся. Это же Бог. Это Бог. Друзья, вот мы читаем, когда Евангелие от Иоанна 18:6. Вы помните, как он поступил, как Бог? Он показал свою силу, кто он такой. Он показал, что он мог выбрать в любой момент, чтобы никто, и действительно, вот пальцем не коснулся. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? А там с фонарями приходят, с оружием, светильниками тут, и служители, первосвященники. Все, ему отвечали: Иисуса Назарея. Иисус говорит им: это я. Друзья, что он сказал? Когда сказал «это я», они отступили назад и пали на землю. Он сказал только одно слово, и они на земле лежат. Так мог Христос сделать, чтобы все было иначе? Мог. Не страдать он мог. А наша судьба тогда какая с вами была? А где бы мы с вами оказались? Друзья, Христос явил себя как всемогущий Бог. И мы читаем Исход 3.14. Какое слово он сказал? А вот какое он слово сказал. Об этом сказано в книге Исход 3.14, я читаю, даже с 13-го. «Сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как ему имя? Что это за Бог тебя послал? Богов много. А тебя какой Бог послал?» Друзья, каждый Бог имел свое имя, и каждый идол имел. А кто тебя послал? Как ему имя, скажи? Бог сказал Моисею: я есмь сущий. Вот так им скажи. Друзья, сущий – это самосуществующий, сам в себе, это личное, это имя Бога. Это не просто какая-то форма обращения. Вот. Нет, это личное имя Бога. Вот так и скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам. Так вот, когда Христос сказал: я есмь, они все упали. Господь мог в любую минуту все повернуть не так, но Он это не делал. Почему? Ради нас. А вот люди посчитали, что Господь произнес богохульство. Иоанна 8 глава, 58 текст. Ну, я даже немножко раньше. «Авраам, отец ваш, был рад увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Ну, радовался в ожидании Мессии. «Но это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, а теперь сказал два слова, я есмь». Друзья, он сказал вот эти слова, которые сказал Моисею. Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Друзья, они поняли, что он сказал? Но это им показалось богохульством. Почему? Да за такие вещи в Ветхом Завете мы читаем Левит 24:16. Что делали за это в Ветхом Завете? А вот что: «Хулитель имени Господне должен умереть, камнями побьет его все общество». Друзья, в любой момент Христос мог все прекратить. И проблему выбора каждый день решал, и каждую минуту Христос. До какого момента? До слова совершилось. И как Он решал все вопросы, как решал все проблемы, друзья? В нашу пользу. В нашу пользу. Друзья, я вчера так вот поразмышлял, и сегодня утром, какой практичный текст. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Друзья, вот как хочется, чтобы слово прямо там штопором зашло вот в сердце наше. И при каждых, сколько у нас в жизни трудностей, сколько всяких проблем, если перечислять, можно перечислять очень долго. Друзья, и Христос хочет нам помочь решить эти вопросы, как Он помог решить вот эту проблему Павлу. Не знаю, что избрать, а потом говорит: знаю. Почему? Да Христос, живущий в нем, дал ему правильно вот эту проблему решить. Я останусь ради церкви. Может быть, здесь сидит человек и тоже не знает, что избрать. Я когда-то тоже пришел вот первый раз на собрание. Ну, нет, наверное, уже не первый, или второй, или третий. Но я уже начал как-то привыкать. Обстановка очень непривычная. Сидят на органчике, играет маленький хор, поет там, я сижу так, ну, не такой зал, конечно, раза в три меньше, вот в Самаре, но я сижу так, смотрю вокруг меня, люди немножко странноватые, я к таким людям не привык, и смотрю, значит, один молится, другой молится, хор поет, и у меня тоже какой-то вопрос возник. А ты что выберешь? Вот они выбрали вот это. Они выбрали святую жизнь. Вот настолько святую, что я им стал завидовать. Я когда первый раз пришел в собрание, смотрю, одна сестричка сидит сзади, и со спины другой, вот та спереди сидит, и снимает какую-то пылиночку. А та не чувствует. Думаю, вот это я попал в такое общество. Там голову снимают, а здесь пылинку снимают. Думаю, я в такой обстановке еще не был. И вы знаете, как и все так вежливо, и все так обходительно. И вы знаете, друзья, я вот сейчас так вот думаю, насколько мы выбираем. Мы выбираем не только дела выбираем. И Господь нам помогает выбирать не только дела, но и слова. И слова помогают выбирать, но мы иногда не слышим его совет. Он живет в нас не просто для того, чтобы вот, жить, но он живет и очень практично живет. И здесь так написано, это, что все, что вы делаете словом или делом, оказывается, слова – это тоже дела. Все, что вы делаете словом. Друзья, и Христос нас учит выбирать слова. Тоже проблема. Иногда не знаешь, как ответить. Такие иногда вот вопросы задают. Просто не знаешь, как ответить. Христос помогает. Но как помогает? Он хочет, чтобы наши слова прошли как через печку, через переплавку, чтобы наши слова были как серебро очищенное, чтобы не первый попавшийся вот так вот. Но Христос останавливает, и мы выбираем. Вот. Ну, я сейчас вспомнил, что Вот, и жены, да, и жены выбирают. Вот, когда хотят угодить своим мужьям, вот, мы читаем 1 Коринфянам 7:34, жены хотят угодить своим мужьям, незамужние заботятся о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Замужняя заботится, как угодить мужу. Друзья, ну это вот так производит Дух Святой, живущий вот в этой замужней. А я знаю, что многие готовят мужьям по книге вкусной и здоровой пищи. Вот такая вот толстая, вот как бульварный роман. Друзья, и там столько блюд, вот, и каждый раз жена что-то ищет, какое-то блюдо новое. Или нам вот здесь на курсах сестры там на кухне изобретают какие-то фантастические блюда. Я такие никогда не только не ел, но и не видел. Друзья, это все вот Христос делает. Все Христос производит в нас вот эти заботы, вот эти желания. Может быть, сидит здесь вот человек, когда, как я некогда вот сидел вот в молитвенном доме, вот, запел хор, и я почувствовал, что мне надо выбрать. Но кто мне помог выбрать? Я думаю, что Христос помог выбрать. Я грешник от макушки до пятки, я сижу, вокруг меня святые, такие люди приятные и так мило разговаривают, а я ж себя хорошо знаю. Думаю, все, мне надо выбирать. Напротив, жена сидит больная, вот, скоро ее хоронить. Но надо что-то выбирать. Хор поет, никто никого не приглашает, ничего. Я просто сполз вот со стула, сполз на коленки, встал. Я не знал, как молиться, я просто сказал два слова: «Господи, прости», и так потихонечку, незаметно поднялся, сел на стул. Я решил этот вопрос. Кто мне посоветовал? Христос. После собрания меня поздравляют, а я думаю, что это такое, поздравляют. Я никогда такого не видел. Может быть, здесь кто-то есть, пришел человек первый раз. Да, придется тебе выбирать. Да, ты сейчас сидишь и выбираешь. Вот это святые, спасенные. Да, и куда мы пойдем, это несравненно лучше. И сердце оскорбляется, когда входим в рассуждение, где же лучше, там или здесь. Это несравненно лучше. Павел там был, и он сравнил. Вот. И у тебя сейчас проблема. А что ж тебе избрать? Вот я когда-то избрал. Ничего не знал, я еще Библию в руки не держал. А я вот сполз и сказал два слова. У тебя есть такая возможность сегодня это сделать. Сказать только два слова. Господь зайдет в тебя, и потом будет всю жизнь, он зашел не для того, чтобы молчать, а каждую минуту тебе будет давать правильный совет. Что тебе сказать, какие мысли допускать, какие мысли не допускать, какие дела делать и кому и как делать. Он все тебе будет говорить, он будет тебе помогать. Если у тебя есть такое желание, ну давай мы тебе время дадим, или ты на месте там вот, помолись, или сюда выйди. Лучше всего, конечно, выйди сюда. Это нужна духовная смелость. Безусловно. Но я думаю, что Христос тебе и это даст. И слова даст, и смелость даст. Если бы мне тогда сказали, да я выбежал бы. Но меня никто не призывал. Я просто сполз, и все. Я бы с радостью выбежал бы и во всеуслышание: «Господи, прости меня, грешника!» И все. Давайте сейчас споем песню призывную, дадим возможность выйти этой душе вот и сказать несколько слов: «Господи, прости». Аминь. что...